мне. Хочется ему тепла, хоть одна бы мне дала. А ну, где же вы, бляди, ого, ей-ей-ей. А выручайте дядю, ого, ей-ей. А ну, где же вы, бляди, ого, ей-ей-ей. А ну, где же вы, бляди, ой-ей-ей, а выручайте дядю, ау, ай-ей-ей-ей. Ну, где же вы, бляди, ой-ей-ей, а выручайте дядю. Хочется ему тепла, хоть одна бы мне дала. А ну, где же вы, бляди, ой-ей-ей. А выручайте дядю, ой-ей-ей. А ну, где же вы, бляди, ой-ей-ей. А выручайте дядю. ringing a bell. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. He used to carry his guitar in a gunny sack. Go sit beneath the tree by the railroad track. Bowl engineer would see him sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. When people passing by, they would stop and say, oh my, but that little country boy could play. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. Никто не узнает, как как я подаю ниц. В мыслях обида. Как жестока судьба. А вокруг только дым и пустота. Диспетчер Бог, им если кто-то быть не смог или устал, он поползет на пьедестал и запятак. В церкви плюнет и за так он всех продаст и никогда уже не даст 2000 баксов за сигарету. Две тысячи баксов за сигарету. И даже полжизни не жалко за это. Чуть-чуть покурить и до рассвета. Будем летать, чтобы снова отдать. 2000 баксов, 2000 метров, 200 минут еще до рассвета. 20 секунд, чтобы решить. 20 секунд. Дай закурить.